7 очков, — мысленно сосчитала Настя. Первым природные особенности моей внешности мне открыл отчим много лет назад, когда объяснил, что на моем невзрачном бесцветном лице можно нарисовать все, что угодно, от уродства до ослепительной красоты. Можно умело накладывать косметику, менять цвет глаз и волос, прическу и походку, голос и манеру говорить. Всему этому я училась с юности, а мама из-за границы присылала мне разноцветные контактные линзы и специальную косметику, так что искусством создания образа я владею не хуже этой визажистки. Другое дело, что для повседневной жизни я этим искусством почти не пользуюсь, потому что мне совершенно неинтересно, как я выгляжу и нравлюсь ли мужчинам. Мне интересно решать задачки. Она торопливо взглянула на часы, потом бросила взгляд через витрину на улицу. Сверкающая машина Лесникова стояла совсем рядом и была хорошо видна. — Я чувствую, что мы с вами займемся моими проблемами всерьез. Мне нужно отпустить водителя на ужин. Я сейчас вернусь. Подойдя к машине, Настя открыла дверцу со стороны пассажирского места. — Спасибо, Игорь, — выручил. — Посмотри-ка мне за спину через витрину. Девушку увидишь? — Блондинку? — Вижу. — Она на нас смотрит? — Нет, она стоит к нам спиной. — Выйди, пожалуйста, — попросила Настя. — Я не могу стоять, согнувшись. Спина болит. — Может быть, ты лучше сядешь в машину? — Нет, я хочу, чтобы она видела меня вместе с тобой и машиной. Создаю образ состоятельной дамы с причудами. Игорь вышел из машины и встал лицом к витрине. — Ну что она? — нетерпеливо спросила Настя. Ей хотелось скорее вернуться в магазин к непростой и даже подозрительной девушке Даше и продолжить свой эксперимент. Вышла из секции. — Ага, вот она пошла в соседнюю секцию, говорит с продавщицей, подходит к манекенам, — тихо комментировал Лесников, — снимает с них парики. — 1, 2, 3, 4 парика. Опять подходит к продавщице, возвращается в свою секцию, раскладывает парики на столе, повернулась. Смотрит на нас. — Точно смотрит? — Точно, улыбается. — Тебе, что ли, улыбается? — Нет, каким-то своим мыслям, лицо задумчивое. — Все еще смотрит? — Угу. — По-моему, она изучает тебя с ног до головы. — Ладно, хватит, — решила Настя. Красивую машину с красивым водителем она уже увидела. Можно возвращаться. Счастливо, Игорек. Вернувшись в магазин, Настя сразу увидела, что кронштейн возле стола продавщицы заполнен костюмами. Она точно помнила, что когда разговаривала с Дашей, этот кронштейн был пустым. — Все в порядке? — приветливо улыбнулась ей продавщица. — Тогда продолжим, если вы не передумали. Я подобрала для вас костюмы и парики, чтобы мы могли прикинуть, какой образ вы будете создавать. Предлагаю вам на выбор платиновую блондинку с оливково-зеленой цветовой гаммой или среднерусую с серыми и бледно-сиреневыми оттенками. — А в чем разница? — поинтересовалась Настя, чувствуя себя экзаменатором. Она прекрасно знала, в чем разница, но ей важно было услышать ответ, чтобы проверить Дашу. Платиновая блондинка в сочетании с оливково-зелеными оттенками даст нам образ женщины с прошлым, страдавшей, любившей, сдержанной, внешне холодной, но вполне возможно страстной по натуре. Средние русые волосы вместе с серыми и бледно-сиреневыми цветами складываются в образ мягкой, покладистой, доброй домашней женщины, открытой и ласковой. Выбирайте. Через час Настя ушла из магазина «Орион», унося с собой купленный на деньги брата костюм из оливкового шелка и смутное ощущение, что синеглазая золотоволосая Даша Сундиева гораздо сложнее, чем может показаться даже самому пристрастному и склонному к подозрениям судье. Умные и проницательные люди редко бывают открытыми и доброжелательными, потому что умные и проницательные люди всегда видят тебя насквозь вместе с твоими нелицеприятными мыслями. После этого доброжелательности у них резко убавляется. Таких, как Даша, просто не бывает. Настя была уверена, что в чем-то она притворяется. А поскольку, будучи безграмотным глупцом, имитировать ум, профессионализм и проницательность невозможно, остается думать, что искусственными являются приветливость, доброта и открытость. Очень похоже Дорогой братец, ты не ошибся. Что-то с твоей девушкой определенно не так. Едва открыв дверь своей квартиры, Настя услышала телефонный звонок. «Подойди!» — крикнул ей из глубины квартиры Чистяков. «Это наверняка опять твой брат, он ж раз 10 звонил». Это действительно был Александр Каменский, с волнением ожидавший вынесенного Насте приговора. «Не могу пока сказать ничего определенного», — честно сказала Настя. «Похоже, что ты прав, но полностью быть уверенной я не могу». «Как же быть?» — расстроенно спросил он. «Не суетись. Веди себя, как ни в чем не бывало. Встречайся с Дашей, только в гости ее не води, а я через пару дней повторю заход. Может быть, что-нибудь прояснится». — Спасибо тебе, сестренка. Ты прости, что я у тебя время отнимаю, — поблагодарил Саша.